Часть первая. Глава первая. Демонокровная тварь. Восточные ворота, от которых открывался вид на барханы Каэмит, были гостеприимно распахнуты для караванов и одиноких путников, спешащих в город. Торговцы привычно ругались, спорили, кому надлежит пройти первым. Кто-то уже не досчитался своего товара и голосил, призывая стражу. Впрочем, стража в лице пары воинов, коротавших знойный день в сторожке за игрой в нарды, на призывы не спешила. Аштира не успела понять, чем кончилось дело. Отец уже потянул ее за собой. Ведя под узцы верблюда, Раштау решительно шагал вперед, рассекая толпу точно клинок. Ему поспешно уступали дорогу, улыбаясь, кто искренне, кто подобострастно. Многие здесь знали его, если не лично, то понаслышке. Спутать его с кем-то было трудно. Красно-рыжие волосы, заплетенные в косы, гребнем проходящие между рогами, виски выбриты. Аштира знала, что жрецы древности часто выбривали голову целиком, но Раштау, даже будучи последним верховным жрецом Таэху, этой традиции не следовал, словно выбрав для себя некий компромисс. На суровом загорелом лице сверкали глаза, похожие на льдистые сапфиры амулетов тетушки Эймер. Люди избегали встречаться с ним взглядом. Даже не используя внутренний взор целителя, Раштау умел заглянуть в самое сердце. Но юной жрице весь его облик нравился. Она вообще считала отца самым красивым на свете. Даже в своих темных льняных рубахе и штанах, таких же, как у нее, запылившихся в пути, он выглядел словно герой легенды. Печать их наследия Раштау всегда носил без тени стыда, с достоинством, и ее научил тому же. Грозное оружие, давшее отцу его прозвище, висело на поясе, свернутое кольцами, словно спящая змея. Пояс и грудь перехватывали ремни, и к ним помимо ножей крепились мешочки со снадобьями и амулетами, знаки его ремесла. Раштау, пламенный хлыст, слыл искуснейшим целителем в этих краях. Многие обращались к нему за помощью, презрев даже распространенные расовые предрассудки, кто-то, правда, тайком, от соседей и от родни. Но говорили также, что и на расправу он скор, если что-то ему не по нраву. Мол, как срастил кость, так и обратно сломает, причем даже пальцем тебя не тронув. Аштира не могла припомнить случаев, чтобы отец в самом деле кому-то вредил, но знала, что его искусство велико. С ранних лет, обучаясь целительству у Раштау, она и сама уже успела понять, как легко обернуть вспять жизненные токи. Ведь, по сути, недуг и исцеление были разными сторонами одного и того же процесса. За спиной шептались и переговаривались, кто-то даже тыкал пальцем, пока жрец не видел, конечно же. Аштира лишь сильнее расправила плечи, ступая рядом с отцом, подражая его спокойной невозмутимости. Вообще, Рэмы не были всияющим такой уж диковинкой. Огромный портовый город стал домом для представителей всех пяти рас, хоть люди и встречали здесь чаще прочих, как и почти везде. Вопреки названию, Сияющий был далеко не самым блистательным самоцветом в ожерелье городов, зато лежал ближе всего к обители Таэху. Всего 3 дня пешего пути, а если верхом, то и в 1.5 можно уложиться. Стараясь не отставать от отца, Аштира посматривала по сторонам, неизменно дивясь разнообразию нарядов и наречий. Каждая поездка в Сияющий была для нее целым приключением, приближавшим к большому миру. Она выросла в пустыне и чаще посещала кочевнические стойбища и древние развалины. Потому город восхищал ее, словно то и дело поворачивался к ней новым лицом. Шумные рыночные площади, гудевшие на разные голоса, на десятках языков, соседствовали с величественными храмами целого сомна новых богов, поражающими разнообразием убранства. Пропахшие несвежей рыбой грязные улочки портовых трущоб резко контрастировали с белоснежными стенами и висячими садами, полными ярких экзотических растений, резиденций купцов и аристократов. Говорили, что ирригационная система, питавшая сад градоправителя, стоила больше, чем целый район. Товары с самых дальних уголков континента лились сюда рекой, и город процветал. Но разнообразие культуры и происхождения жителей не могло не наложить на лик сияющего свой отпечаток. Если сказать мягко, архитектура не была выдержана в едином стиле. Сердце всякого уважающего себя зодчего кричало бы от такого надругательства над эстетическим вкусом, при том, что некоторые здания вполне могли бы по праву называться жемчужинами. Вот только место этим жемчужинам было в совсем разных ожерельях, и как ни старались представители местной элиты, облик сияющего получился запоминающимся и олиповатым, словно цветастый, украшенный колечками и блесками наряд базарной танцовщицы. Вроде и взгляд привлекает, не оторвать. А все ж в приличном обществе в таком виде не покажешься. Сами жители, даром что ругались, чужакам недобрых слов о любимом городе не прощали. Может, потому и воспевали барды в песнях красоту одного из крупнейших портов Малахитового моря, красоту, вынимавшую сердце из груди, а заодно и глаза из глазниц. Впрочем, Аштире действительно нравилось бродить по этим пестрым улочкам, глазеть по сторонам, вслушиваясь в обрывки незнакомых фраз. И, конечно, мечтать о дальних путешествиях вроде тех, о которых рассказывал отец. И еще, когда они вдвоем отправлялись в Сияющий пополнить припасы или встретиться с кем следует, Раштау баловал дочь какими-нибудь гостинцами. Кто же не любит получать подарки, особенно если привычная жизнь так аскетична? В городе им предстояло провести дня два или три и даже посетить небольшой праздник. Отец сказал, что госпожа Мейва решила уйти на покой, перебраться в район побогаче, и тихую гавань выкупил кто-то другой. Кто, жрец не говорил, но праздник завсегдатаем хозяйка обещала. Аштира с сожалением подумала, что гавань без госпожи Мейвы и ее замечательных ягодных пирожков будет совсем не та. Но не исключено ведь, что и новый хозяин не так плох. Не могла же Мейва отдать свое детище в недостойные руки. Трактир в самом деле был ее личной тихой гаванью. Так она сама говорила, хоть почти и не рассказывала о своей прежней жизни. Отец упоминал, что в прошлом госпожа Мейва носила совсем другое имя и была грозой морских торговых путей. Но кто ж об этом вспомнит сейчас? В Сияющем все знали ее как суровую, но радушную хозяйку Тихой Гавани, одной из лучших таверн побережья. У Мейвы была целая коллекция экзотической брани на самых разных языках, но ругалась она в основном как-то не зло, даже по-своему вкусно. Это Аштира помнила с детства. Только при отце старательно запомненные словечки лишний раз не повторяла. Запас у жрицы регулярно пополнялся, особенно если в таверне кто-то начинал чинить беспорядки. Разнимать драки госпожа Мейва умела даже лучше громил, охранявших двери ее заведения. Тут уже в ход шли и острый язык, и тяжелая рука. Аштира сама была не прочь такому научиться. Можно было бы вообще не полагаться на всплески. Увы, комплекция жрицы обладала куда более хрупкой, чем бывшая пиратка, да и говорить так, чтоб стены ходуном ходили, не умела. Ну что ж, каждому свое. Лабиринт кривых улочек как раз вывел их к небольшой площади и трактиру, когда хриплый голос Раштау вырвал Аштиру из мыслей. «Вот возьми». Отец передал ей небольшой увесистый кошель и подмигнул. «Сама выберешь себе, что захочешь. Ты вроде просила зеркало и новый гребень». «А ты разве со мной не пойдешь?» — удивилась Аштира. «Ты же всегда наведываешься к алхимикам и травникам. Пора пополнить запасы, я проверяла». «Успеем еще». Раштау кивнул в сторону таверны. «Мейва просила осмотреть ее старого знакомого. Влип он в какую-то неудачную историю». «Может, я помогу?» — с готовностью предложила девушка. «Я ведь тоже уже кое-что умею». Жрец покачал головой, ласково погладил ее по волосам. «Даже не кое-что. Ты умеешь немало». Суровое лицо Раштау осветила теплая улыбка. «Тут я справлюсь. Ну и последние новости заодно послушаю. А ты пока развейся. Я же знаю, как ты ждала этой поездки». Верблюд, предчувствуя отдых, утробно заурчал и нетерпеливо потянул хозяину к тени плетеного навеса. Ждать, пока Ремы решат свои дела, он не желал. Аштира со смехом хлопнула его по золотистому боку. «Ты только до заката возвращайся в гавань», — велел Раштау уже через плечо. «Конечно, пап!» Помахав жрецу, девушка быстро пересекла площадь и нырнула в разномастную толпу, спешившую к базару на берегу. День обещал быть просто прекрасным. Внутри царило радостное предвкушение, и хотелось пуститься в припрыжку. Аштира даже проскакала пару шагов, ловко лавируя между чужими локтями, пользуясь тем, что некоторые смотрели на нее брезгливо и старались держаться на расстоянии. Потом девушка вспомнила о жреческом достоинстве и чуть не наступила на собственный хвост. Отец хоть и не видел, но от взглядов предков не скроешься. Может, не одобряли они прыжки и ужимки? Как-никак древний род Таэху не уступал императорскому. Да и до совершеннолетия оставалось лишь немногим больше пары лет. Нужно уже уметь производить впечатление, чтобы как зыркнешь, сразу все замирали. Отец, поди, умел такое с юности. Аштира прыснула, представив это, и в следующий миг ловко убрала хвост из-под ног пары стражников, догонявших какого-то воришку. Здесь это было делом нередким. Жрица плотнее прижала ладонь к потайному карману, где спрятала отцовский кошель. Раштау не раз предупреждал ее, что нечистые на руку люди и нелюди зарабатывают себе на жизнь как раз в толпе. Тианера, еще одна давняя подруга отца, добавляла, что некоторые даже возводят воровство в ранг искусства. Но Аштира не горела желанием сталкиваться с мастерами этого ремесла. Пока ей везло. Базар сам по себе походил на небольшой город. Лабиринт разноцветных шатров, упиравшийся в торговые ряды резных каменных построек со стрельчатыми окнами и полукружиями куполообразных крыш. И этот город в сердце сияющего Аштира знала с детства. Знала, где продают лучшие тканы и ковры и самые красивые украшения из настоящего золота, а не латунные подделки разной степени искусности. Где можно купить горных трав по хорошей цене, а куда не стоит и заглядывать. Ряды оружейников ей когда-то показывал еще дядюшка Фельдар, именитый кузнец, у которого была собственная лавка, и заходить поглазеть к ним Аштира любила не меньше, чем к ювелирам, хотя у нее уже был самый лучший кинжал дворфийской ковки. На базарной площади всегда было многолюдно. Все куда-то спешили, толкались, шумно спорили и торговались. Вокруг стоял гомон, сплетенный из множества голосов и наречий, так что с трудом можно было разобрать цельные фразы. Но девушке это казалось самой настоящей песней странствий, осколками чужих приключений в едином причудливом витраже. Если повезет, можно было поймать за хвост несколько интересных историй от чужестранцев. И, конечно, купить что-нибудь красивое, экзотическое. В соленом прибрежном воздухе здесь даже не ощущалась обычная вонь городских улочек. Зато витала масса других запахов, приятных и не очень, от специй, масел и редких цветов до верблюжьего и конского навоза. Раздумывая, куда бы направиться в первую очередь, Аштира сначала хотела заглянуть к оружейникам и травникам, но опасалась, что тогда у нее не останется ни монетки на гребени зеркала. Резной костяной гребень, когда-то подаренный кочевниками в благодарность, успел сломаться о ее непокорную огненную гриву. Тетушка Эймер, не оставлявшая попыток воспитать из юной Ремы настоящую благородную госпожу, очень ругалась бы, узнав, что ее воспитанница обходится половиной гребня. Но в последнее время Аштира расчесывалась редко, просто заплетала свои длинные волосы во множество косичек. Так и мыть было проще. Нырнула в озеро после охоты в песках и снова красавица. Но Эймер говорила, что у дамы должен быть при себе гребень, и не только, даже если эта дама шныряет по пустыне. Конечно, Аштире было далеко до тетушки в вопросах красоты и изящества. Чародейка одевалась со вкусом даже для вылазок в гробницы, но кое-какую науку жрица все же переняла. Как одеваться, подобающе случаю, как подчеркнуть природную красоту макияжем, как вести себя за столом, чтобы званый ужин не превратился ненароком в пиршество гиен и прочее. «Ты же аристократка!» — не раз сетовала Эймер, изгибая бровь, когда ее воспитанница жадно вцеплялась зубами в запеченный хвост ящерицы или облизывала измазанные в медовых сладостях пальцы. «Тетушка, это было очень давно», — оправдывалась Аштира, но исправлялась, чтобы не расстраивать чародейку. Эймер была ей почти как мать. Сейчас тетушка жила в Сияющем, но одно время буквально дневала и ночевала в обители, помогая Раштау растить тогда еще маленькую Аштиру. Жрица выбрала себе гребень из железного дерева, украшенный южным орнаментом из спиралей. Не самый дешевый, зато крепкий. Оставалось зеркало. Небольшое настенное зеркало у жрицы было. Эймер подарила драгоценное с настоящей серебряной амальгамой. Но его отец забрал для обрядов. С ритуальными предметами в бытовых нуждах шутки плохи, особенно во время всплесков. Так что лучше было подыскать новое, а заодно и тетушке подарок присмотреть. Вскоре Аштира вышла к каменным торговым рядам, издалека заприметив лавку стекольщика с цветными витражами в оконных проемах. Таких лавок здесь было несколько, но это притягивало взгляд. Девушка смутно припоминала что-то тревожное, связанное с этим местом. Вроде бы здешний купец был не очень-то приветлив, или он демонов боялся до лихорадки. Аштира как раз подумывала, не пройти ли мимо, когда взгляд ее упал на висевшие в узорных бронзовых оправах светильники и пару зеркал, выставленных у входа. В солнечных лучах кусочки смальты переливались точно драгоценные камни, и жрица никак не могла отвести глаз. Этой красоте обрадовались бы даже во дворце древних владык. Тетушке точно нужен был такой светильник. И Аштира решилась. Направилась в лавку, походя поздоровавшись с хмурыми стражниками в легких кожаных доспехах, скучавшими у входа. Изделий из цветного стекла и прозрачного хрусталя здесь было великое множество. Даже глаза разбегались. Их маленькая семья не была бедна, но Аштира с детства впитала «не бери лишнего», будь то что-то нужное или просто для души. Пришла за зеркалом и светильником, вот и не отвлекайся, например, на вазы. Аштира уже приглядела подвесную лампу из темно-синего стекла. Тетушка Эймер очень любила такой оттенок, когда ее взгляд упал на полированную поверхность, обрамленную тонко переплетенными серебристыми ветвями. Узор вокруг зеркала живо напомнил о Аштире сказки о зачарованных чащобах по ту сторону гор, где правил Каэрну охотник. Лиса ей доводилось видеть только на гобеленах да в тех иллюзиях, которые в детстве ткала для нее чародейка. В общем, эта вещица буквально околдовала юную жрицу, и на другие она уже не смотрела. Хозяин лавки, смуглый высокий бородач, как раз степенно выплыл из-за занавеси, закрывавший вход во внутренние помещения. Вот только единственный, заглянувший к нему покупательнице, он почему-то не обрадовался. На лице человека отразилось выражение такой брезгливости, словно на мягкий ковер ступила шелудивая собака из ближайших трущоб, и он раздумывал, как бы избавиться от животины побыстрее и наверняка. «Да хранят боги твой дом, и пусть судьба отсыплет тебе богатств щедрой рукою», учтиво приветствовала девушка. «Я бы хотела купить вот тот светильник и это зеркало». Хозяин смерил Аштиру презрительным взглядом и, выругавшись, сплюнул себе под ноги, даже не стесняясь. «Надеюсь, ты ничего здесь не трогала?» «Нет», — ответила девушка, озадаченная таким приемом. «Я не продаю свои произведения искусства таким, как ты. И вы, недотепы!» — крикнул он охранником. «Вы как вообще пустили демонокровную тварь на порог?» Один из них смущенно потер затылок. «Так ведь это, хозяин, покупателей сегодня совсем не густо». «А девица вроде при деньгах», — подхватил второй. «Вон и кинжал дворфийский на поясе». «Кинжал, значит, разглядели болваны, а рога и хвост пропустили?» Ядовито поинтересовался хозяин, игнорируя гостю. «Оно как разнесет свою проклятую заразу! Вашим потомкам на 7 поколений хватит!» Аштира растерялась от такой открытой грубости, хоть ей уже и доводилось сталкиваться с предрассудками и нападками. Но Раштау всегда защищал ее, вставал между ней и обидчиками непоколебимой скалой. Потомок демонов или нет, жреца здесь боялись, да и не хотел никто из местных лишиться шанса на его помощь в будущем. Мало ли что случится. Лучше уж не ссориться. Вот только хозяин лавки, похоже, не признал дочь прославленного целителя. Девушка, с сожалением посмотрев на светильник и зеркало, уже сделала несколько аккуратных шажков к двери. Купец отвлекся, жарко споря с охранниками, но те, как назло, заняли проход. Аштира уже почти добралась до выхода и хотела улучшить момент, чтобы выскользнуть на улицу, когда хозяин ткнул в нее украшенным рубиновым перстнем пальцем. «Почему рогатая тродя все еще разгуливает по моей лавке?» Первый охранник растерялся, но второй оказался находчивее. «А ты не плачешь нам достаточно, чтобы мы связывались с демонами?» «Самир!» — ехидно отозвался он. «Сам же велишь не иметь с ним никаких дел, вот и не имеем!» Охранники переглянулись, и первый с готовностью подхватил, ухмыльнувшись. «Но можем и поиметь, за дополнительную плату, конечно!» Оба загоготали над двусмысленностью шутки. «Вот с нее плату и возьмете, сколько сочтете нужным!» — отрезал хозяин и кивнул на затаившуюся Аштиру. «А потом вышвырните за порог, чтобы она даже не мечтала тут появляться!» «Сейчас бы всплеск!» — с тоской подумала жрица. Охранники, поигрывая короткими увесистыми дубинками, двинулись на нее, отрезав путь к выходу.